7. К чести Омара Исира, ни стерео, ни газеты не приукрашивали военного положения. На уличных стереоэкранах Забона ежечасно вспыхивали цветные схемы расположения наших и вражеских войск. Мы втроем, Пиана, Прищепа и я, промчались с вокзала в штаб обороны. Я остановил машину у газетного киоска, купил трибуну. Лохматоголовый лидер оптиматов Константин Фагуста воспользовался нашими неудачами на фронте для очередного удара по Гамову. Неистовый редактор трибуны крупными буквами извещал в заголовке им же написанной статьи, что и одного бумажного колонна не стоит наша разведка, и доказывал, что только дураки либо предатели могли проглядеть крупное сосредоточение неприятельских сил на северном фланге. Я передал газету Прищепе, потом ее прочитал Пиано. Главнокомандующий, как всегда, мило улыбался. У Прищепы зло сверкали глаза. Он ненавидел Фагусту. Он и раньше говорил мне, что не понимает, почему Гамов покровительствует этому истерику. В народе тревога. Тревогу Фагуста отразил, заметил я. Этого у него не отнять. Острого ощущения наших провалов. Но откуда он берет свою информацию, Павел? Каждый день от Исира. После особо скандальных статей его вызывает Гамов. Но Фагуста единственный человек, на которого Гамов мало влияет, и пока мирится с этим. И Прищепа добавил со злостью. Долго это не продлится. Я подберу ключи к секретам вызывающего поведения редактора трибуны, и Гамов поймет, с какой гадиной имеет дело. Это прозвучало достаточно грозно. В отличие от Гамова, мой друг Павел Прищепа, как, впрочем, и все мы, друзья Прищепы, не был одарен способностью провидеть грядущее. В штабе мы познакомились с последней картой боевых действий. Карта выглядела безрадостно. На Забон наступало в 5 раз больше неприятельских дивизий, чем мы могли выставить на защиту. Я смотрел на карту и снова думал, что лучший исход – объявить Забон открытым городом, чтобы избавить от бомбежек с водолетов, а затем и сдать его. Оперативная карта в Забоне кричала о том же разноцветными флажками, мигающими огоньками и зелеными вспышками на местах, где значились неприятельские аэродромы. Каждая вспышка означала посадку нового водолета-бомбардировщика. Я молчал, меня окружали защитники города. Я не мог им сказать, что не верю в устойчивость их защиты. Зато Пиано уверил их, что с Западного фронта движутся хорошо вооруженные дивизии. С восточных заводов скоро подойдут батареи полевых метеогенераторов. Потоп низвергнется на врага, когда он вступит в низины перед городом. Все это верно, конечно. И дивизии перемещались на север, и на заводах спешно заканчивали сборку новых метеогенераторных установок. И все запасы сгущенной воды направлялись в Забон. Лишь одного не сказал Пиано, и враг все это знает. И если малоизвестный нам пока Фердинанд Ваксель не дурак, не лентяй, не медлителен, а как нам хотелось бы видеть его таким, он выиграет в том, в чем мы сегодня всего слабее, в расчете времени. Он все мог сделать скорее, чем мы. Он просто был ближе к Забону, чем наши маршевые дивизии, чем наши метеогенераторные заводы, чем те предприятия и города, где мы срочно изыскивали энерговоду. Я на его месте использовал бы эту фору во времени. У меня не было оснований считать, что Фердинанд Ваксель глупее меня. «Хочу ознакомиться с разведывательными цехами», — сказал я Павлу. Уже давно прошло то время, когда я удивлялся приборчикам капитана Павла Прищепы и тщетно допытывался секрета их конструкции. Теперь мне по должности надлежало все знать о них, и я сам подписывал приказы, превращавшие кустарные мастерские, изготовлявшие такие аппараты в хорошо оснащенные заводы, и присваивал этому производству высший приоритет. И ассигновывал полковнику Павлу Прищепе такие суммы, от которых у моего друга капитана Прищепы застопорило бы дыхание и помутилось в глазах, но которые полковник с возмущением называл мизерным и жаловался Гамову, что я недооцениваю нужды разведки. Мы с Пиано шли за Павлом, а впереди двигались два офицера, предъявлявших охране разрешение на вход то в одну, то в другую дверь. Для каждого помещения требовался свой пропуск. Лаборатория ближней разведки размещалась на 9-м этаже штаба обороны Забона. 4 оперативных узла, уставленных командными приборами и один обсервационный. Оперативные залы ни меня, ни Пиано не интересовали. В них переводились на машинный язык директивы, какие мы сами вырабатывали. Но в обсервационном зале мы задержались. Здесь высвечивались все действия противника в районе Забона. Обсервационный зал напоминал обычные залы, только по названию. Ареально был овальным туннелем, густо уставленным самописцами. Несколько перегородок от пола до потолка разделяли выпуклую стену на отсеки. Юг, юго-запад, запад, северо-запад, северо-восток. Перед пультами, наблюдая за картиной своего района, сидели по два разведчика. 12 приборов на одного разведчика. Немного ли?» – спросил Пиано. «Можно и больше, но нет нужды», – ответил Павел. «За самописцами и интеграторами не наблюдают. Дежурные следят лишь за своими личными датчиками на территории противника. Я смотрел на цифры, вспыхивавшие на одном из интеграторов в отсеке. Юго-запад. На этом направлении Фердинанд Ваксель развернул наступление. Уровень на интеграторе показывал чудо железа, перемещавшегося по шоссе номер 13, танка, автомашин, электроорудий, резонаторов, импульсаторов, вплоть до гвоздей в сапогах солдат. Датчики не расчленяли, сколько металла приходится на каждый вид снаряжения и оружия, только железный вес. Я глядел, как быстро скачут цифры на счетчике, и мысленно видел шоссе, заполненное людьми и машинами. Большие, очень большие силы бросил главнокомандующий Кортезов на Забон. Гамов не захотел добровольно сдать город. Сумеем ли мы отстоять его? Найдем ли защиту от такой лавины людей и металла? Павел показывал Пиане металлический стерженек, по виду обыкновенный гвоздь. Это и был интегратор продвигающегося мимо него железа. Такие датчики вбиты в деревянные столбы, присыпаны землей вдоль дорог, приварены к фермам мостов. Найти их трудно, а еще труднее расшифровать их передачи. «А личные датчики?» – выспрашивал Пиано. «Принцип тот же. Интегратор и воспринимающий аппарат. Просто для большей секретности личный датчик настроен на индивидуальное биополе разведчика, либо на его столь же индивидуальный приемник». «Понял. Личный датчик осуществляет связь дежурного разведчика с его агентами на территории противника. Так?» «Я подошел к сектору северо-восток. Здесь висели такие же приборы, только их было поменьше. Этот сектор высвечивал территорию Нардага. Не то нашего нерешительного союзника, не то столь же нерешительного нейтрала. В этой небольшой стране руководители меньше публично кляли Кортезию и не распинались в любви к нам. Но зато в отличие от других соседей не выпрашивали ни товаров, ни денег. Президент Нардага даже не приехал на конференцию, прислал одного министра. Меня тревожили показания интеграторов северо-востока. На дорогах, примыкающих к нашей границе, перемещались слишком большие массы металла. Вудвард предупреждал, что любой союзник может превратиться в открытого врага. Нардаг, если и не превращался во врага, то основательно укреплял свою пограничную оборону. «Возвращаемся в штаб», — сказал я при щепе и Пиано. В штабе я вызвал по видеотелефону Гамова. «Положение грознее, чем я опасался», — сказал я. «У Вакселя больше сил, чем мы предполагали. И мне не нравится, что на границе Нардага интенсивно выдвигаются войска. Потребуйте от штупы срочной готовности к большому метеоудару. Пиано вылетает в Адан, торопить действия на Западном фронте, а я остаюсь в Забоне. Оставайтесь, о ваших подозрениях относительно Нардага информирую Вудварда. Мне давно не нравится ледяная сдержанность Нардагов, но Вудвард к ним благоволит». Штупа прилетел в ту же ночь. К утру пришел состав с метеогенераторами. Штупа приступил к монтажу метеоустановок. Я попросил его явиться ко мне в штаб. «Когда начнут действовать метеогенераторы?» – спросил я. «Спустя двое суток мы разыграем такой ураган, что у Кортезов слетят все каски с голов», – ответил Штупа. «Спустя двое суток Кортезы подойдут к возвышенностям вокруг города, к нашей последней линии обороны», – «Казимир», – сказал я, пренебрегая условностями обращения. «Ветром армию Вакселя не сдуть, ее надо потопить в низинах. Только это может вызволить Забон до подхода дивизий Западного фронта». Штупа ответил не сразу. Он очень изменился, наш министр погоды Казимир Штупа. Еще недавно я встречался в квартире генерала Леонида Прищепы с другом его сына, миловидным военным метеорологом, почти юношей, Казимиром. Он тогда казался еще моложе своих лет. А сейчас передо мной сидел человек, утративший всю прежнюю миловидность, утомленный, хмурый, неразговорчивый. Он был много старше своего возраста. «Сколько надо дней потопа?» – спросил он. «На полное сосредоточение идущих на подмогу дивизий 2 недели. Первая дивизия подойдет через неделю. О 2 неделях и не мечтать, и неделю не обеспечу. Сколько же дней вы гарантируете?» 3, максимум 4. Теперь замолчал я. 4 дней ливня могло не хватить. «Хорошо», – сказал я. «В смысле плохо, а не хорошо. Раз так, не будем торопиться с ливнем. Хляби небесные разверзнем, когда кортезы начнут карабкаться на высоты. Это даст нам выигрыш в сутки. Штупа ушел на монтажную метеоплощадку. В штабе мне выделили отдельную комнату со стереоэкраном во всю стену и пультом набора информации. Теперь на своем экране я мог продублировать любой интегратор и самописец подземной разведывательной лаборатории. Каждому прибору отвечала своя комбинация цифр на моем пульте. Маршал Ваксель дошел до такой наглости, что не сбивал летающих над ним аэроразведчиков. Он был уверен в своем превосходстве над нами. Он знал, что я прибыл в Забон и командую обороной. Между нами протянулась невидимая связь. Он издевался надо мной уже тем, что давал разглядеть, как движутся его дивизии. Павел доставил мне портрет Вакселя. Я поставил фотографию на стол. Фердинанд Ваксель, представительный мужчина лет 50, победно светил четырьмя золотыми звездами на отворотах мундира. Тонкогубое лицо кривила насмешливая улыбка. Глаза смотрели проницательно и властно. Я вдумывался в его лицо, как в загадку. Искал в этом открытом лице подспудности, но не находил ее. Ваксель был ясен, как обитый железом стенобитный таран, и такой же пробивной силы. И я ломал голову, как перебороть, как пересилить, как перехитрить этого человека, моего противника, так грозно надвигающегося на меня. Вошел Казимир Штупа. «Генерал Семипалов, я готов, когда начнем?» Я подвел его к экрану и включил общую картину юго-западных окрестностей. Гряда невысоких возвышенностей, дугой опоясавших город с востока до моря на севере. Именно здесь, на юго-западе, была всего ниже. И именно сюда Ваксель нацелил свои ударные дивизии. Перед возвышенностями простирались болотистые и лесистые низины. Их постепенно заполняли машины и люди. Цветные картинки экрана отчетливо рисовали накопление неприятельских войск. С вершин гряды срывались молнии. Дальние электробатареи нашей обороны уже пробовали огонь. «Завтра до полудня они закончат сосредоточение», — сказал я. Во второй половине дня Ваксель даст солдатам отдых. Утомленные войска он в атаку не погонит. Кортезы воюют по науке, Казимир. Завтра к ночи они начнут натиск. Ночью разыграйте над ними ураган. А если не удастся сбить карабкающихся на холмы, утром смойте их оттуда. Залейте потопом. Вы не опасаетесь контрциклонного противодействия? Ваксель везет несколько таких же метеогенераторных установок, что и у меня. Монтаж их заканчивается. Но это означает, нет Семипалов. На мои метеоустановки работают все метеостанции страны. Я буду лишь распределять облачные массы, которые издалека транспортируются к Забону. У Вакселя нет метеомощности, сравнимой с нашей. Завтра перебазируюсь к вам, сказал я, отпуская штуку. Прищепа смонтирует на вашем командном пункте такой же обзорный экран. К утру следующего дня Ваксель подвел свои ударные части к возвышенностям, оборудовал электробатареи, замаскировал их и дал дневку солдатам. Только редкие водолеты проносились над замершей местностью. Я приказал не тратить на них снаряды. Наши артиллеристы плохо сбивали движущиеся цели. Да и не следовало расшифровывать огневые точки. В полдень я перебрался к штуке. Он оборудовал свой командный пункт на обратном скате холма. Метеоцентр походил на любой другой военный командный пункт. По стенам самописцы, интеграторы, командная аппаратура, акустическая и оптическая связь и операторы в военной форме. Сам Штупа сидел в уголке за особым пультом. Сбоку высился обзорный экран. Он хмуро сказал: «Приготовление у них закончено. Третий час отдыхают. Раньше ночи не выступят. Могут отдохнуть и ваши люди. Нам не до отдыха, самый пик подготовки». Я вышел наружу и присел на камень. Солнце склонялось к западу. Стояла середина лета. От травы струилось тепло и терпкие запахи. Небо безоблачное, бледно-голубое, жарким колпаком покрывало холмы и низины. В мире стояла великолепная тишина, умиротворение и вялость, ни одна травинка не шевелилась. Но не только разумом, а и всей кожей я постигал великое внутреннее напряжение, охватившее природу в этот послеполуденный час. Природа не отдыхала томно и благодушно, как полагалось ей в дни позднего лета, а сдерживала внутренний трепет. Она-то знала, какую бурю накапливают в ней. Затем на восточном краю неба возникли первые облачка. Я думал, что тучи будут мчаться на нас из глубины страны. Там их накапливали и упорядочивали в массы неохватной толщи, ждущие лишь транспортного циклона, чтобы ринуться на запад. Но туч не было, были беленькие облачка, возникавшие в прозрачном воздухе как бы из ничего. И они не двигались, а стояли, лишь постепенно становились крупней, и слепящие белых превращались в серые и темные. Из командного пункта вышел штупор. «Кортезы разгадали наш маневр, генерал. Посмотрите на запад». Я навел бинокль на противоположную сторону неба. Там появились такие же белые облачка, что и на нашей стороне. И они тоже укрупнялись и темнели. И также неторопливо торчали над скрытыми позициями кортезов, как наши над нами. «Противодействие нашей метеоатаке?» – спросил я. «Точно так. Это опасно? Не думаю. Здесь их метеомощности несравнимы с нашими. Но неожиданности не получилось, соответственно, и другой эффект. Но залить их в низине мы сумеем. Нам тоже достанется. Обязан поставить вас об этом в известность, прежде чем прикажете метеоатаку. Нам уже досталось, Казимир». Враг подошел к последней линии обороны. С первым сигналом индикаторов, что кортезы выбираются из укрытий и карабкаются наверх, начинайте смывать их. «Постараюсь», — ответил штука. Ответ прозвучал как-то не по-военному уклончиво, что я потребовал объяснений. Штупа снова показал на запад. Солнце там скрылось в тучах. На западе вечером полагалось быть светлее, чем у нас. Но у нас еще меж облаков сияло небо, а над кортезами густела ночь. Впечатление было такое, будто противник богаче облаками, чем мы. Я сказал об этом штуке. Он хмуро улыбнулся. «Нет, конечно. Кортезы готовятся к контрциклонной борьбе, чтобы ослабить наше водоизвержение. Из-за сгущения облаков вечер наступил часа на два раньше своего времени. Я воротился на командный пункт и не отрывался от экрана. Фердинанд Ваксель вдруг стал доказывать, что не все в его действиях можно предугадать. Ни одна машина не показалась из укрытий. Он расположил свою армию в глубоких низинах и хладнокровно позволил мне использовать все преимущества нашего расположения. Впервые он действовал не так, как действовал бы в его положении я. Я не считал, что он глупее меня. Но все же самым умным для него было бы вырваться из низин, не дожидаясь ливня, и, овладев возвышенностями, открыть последние запертые ворота на Забон. «Резон у кортезов имеется», — сказал штупа на мой вопрос. «Он провоцирует нас на метеоудар еще до сражения на высоте. Ваксель знает, что наши метеогенераторы долгой бури не обеспечат. Хочет отсидеться, а когда потоп схлынет, развить боевые действия. Штупа меня не убедил. Если Ваксель задумал отсидеться в низинах, то и мы могли не начинать бури. Каждый день промедления работал на нас. С западного фронта на подмогу двигались дивизии. Я вызвал прищепу. Павел, меня удивляет затянувшийся отдых кортеза. У тебя нет новостей о Вакселе?» «Да он вовсе не бездействует. Он отводит армию назад. Дожидался темноты для ретирады. А к утру в низинах останутся лишь стационарные установки. Тяжелые орудия, камуфлирующие сооружения, но ни одного солдата. План Вакселя стал мне теперь ясен. Он провоцировал своим быстрым броском к возвышенностям немедленное раскручивание циклона. А тайный уход из низин, только что вступивший туда армии, гарантировал, что наш метеоудар принесет кортезам гораздо меньше потерь, чем мы планируем. Хитроумный расчет Вакселя надо было опередить и поторопить его армию до того, как она выберется из низин. Я приказал штупе: запускайте бурю». Прислонившись спиной к валуну, я обводил биноклем небо. Оно в считанные минуты изменило вид. С востока ринулись тучи, с запада двинулся встречный облачный фронт. Вдруг на все стороны распростерлась тьма. Ветер вначале мчался поверху, потом опустился на землю. Встреча двух ураганов, запущенного штупой с востока и западного, энергично вызванного противником, произошла над грядой возвышенностей. Воздушный поток отражался встречным потоком. Один облачный фронт яростно напирал на другой. Битва ветров и туч быстро превратилась в битву огней. Линия шибки высвечивалась молниями. Сперва они только взрезали толщи облаков, потом их стало так много, и они так непрестанно вспыхивали, что небо превратилось в огненный купол. Пылало от горизонта до горизонта. И горизонт можно было определить как линию, за которой уже не бушует огонь. Пожар неба освещал пока еще неподвижную землю. Небо не только горело, но и грохотало. Как все молнии сливались в один исполинский пожар, так и небесные электроразряды складывались в один вселенский грохот. Небо гремело отовсюду, тяжкий гул обрушивался на землю. Я помнил гром электробатарей нашего корпуса, когда мы прорывали главный заслон врага при отступлении к своим. Тогда разом ударила сотня электроорудий. Я думал, что уже никогда не услышу подобного. Дрожали руки, изгибались ноги. Но грохот противоциклонной борьбы столь же превосходил электробатарейный гром, сколь сама электробатарея превосходит своим тяжким гулом треск ручного резонатора. Я бросил бинокль на землю, зажал уши руками. Надо было поскорее уходить в помещение. Инстинкт гнал меня в укрытие. Только напряжением воли, гневным приказом самому себе, я заставил себя остаться у валуна. А затем опустившаяся буря стала взламывать землю. Мимо валуна пронеслись камни величиной с футбольный мяч. Уроненный тяжелый бинокль вдруг взвился вверх и умчался, не падая. Ветер отрывал меня от валуна. Долго противостоять такой буре я не мог. И когда я уже терял последние силы, ко мне подобрались метеооператор и сам Штупа, ухватили за руки и потащили в укрытие. «Если бы кортезы поднимались сейчас на возвышенность, их сдуло бы как пушинки», — сказал Штупа. «Но они не поднимаются на возвышенность, Казимир. Они бегут назад. Не подошло ли время топить врага?» Штупа показал на обзорный экран. Хотя все небо пылало молниями, все же в местах противоборства облаков они взрывались ярче. Огненная река перерезала небо на две неровные половины. Она выгибалась на запад, а не уходила на север. Пока не сломим атмосферного сопротивления кортезов, начинать ливень опасно. Слишком много воды обрушим на своих. А пока отгоним их противоборствующие тучи, вся армия Вакселя покинет опасные места. Мы все же на возвышенности, нам ливень не так опасен. Бросьте потоп вдогонку кортезам. Штупа отдал приказ операторам и снова подошел к экрану. Огненная линия противоборства облачных масс все дальше выгибалась на запад. Ветер с востока пересилил ветер запада, а затем разверзлись хляби небесные. Вода с тяжким гулом обрушилась на землю. Я подошел к выходу из командного пункта, прислушался к шуму воды. Грохот потопа менялся, сперва он был глухим и рычащим. Земля отвечала на низвергающуюся воду своим негодующим голосом. Потом голоса земли затихли, звучала одна вода, бьющая по воде, и уже не гудела, а звенела и шипела. Вода залила сушу, расширялись озера, а еще спустя какое-то время озера прорвали свои берега, превратились в потоки. Бешеные ручьи помчались по земле. Новый могучий гул перекрыл и заглушил недавние звоны шипения. И скоро к общему грохоту метущейся воды добавился еще один новый гул, самый сильный. Загремели водопады, низвергавшиеся в низины. Ночь посерела, шло утро, но света не было. Свет поглощала водная пелена. И воздуха не было. Вместо воздуха была одна вода. Вода вверху, вода внизу, вода кругом. Прутья и стены воды. Возможно, надо бы назвать эту рушащуюся сверху воду как-то по-другому, а не прутьями и стенами. Но я не подберу других слов для искусственно вызванного потопа. Не выходя наружу, я всматривался и вслушивался в клокочущий мир. Всматриваться, впрочем, было не во что. Мир пропал, была лишь мутная, непрозрачная пелена. А сквозь тысячеголовый грохот воды прорывались отдаленные громы молний и уханье чего-то сбрасываемого с холмов, не то валунов, не то оставленных вне укрытий машин. Я соединился с Павлом. Ваксель знал, что ему готовим, и постарался обезопасить себя, доложил прищепа. Датчики фиксируют множество герметизированных автомашин и амфибий. Противник преодолевает болота и потоки где вплавь, а где по дну. Много разбитой техники, наступление кортезов сорвано. Не сорвано, а отдалено, Павел. Обычной воды в облаках наготовлено на неделю потопа, считает наш министр погоды. Но энерговоды надолго не хватит. Двое суток такого ливня и Штупа выдохнется. И по крайней мере трое суток, пока почва достаточно просохнет, чтобы кортезы возобновили наступление. Я информировал Пиана о событиях на нашем участке. Он усиливает продвижение дивизий. Вряд ли Ваксель сможет наступать до подхода к нам подмоги. Будем надеяться на это, сказал я. Ливень продолжался две ночи и два дня. Я держал на связи Забон и Гамова. Городские власти молили прекратить наводнение. Забита ливневая канализация, улицы превращены в бушующие потоки. Гамов сердился. Ваксель отошел на безопасное расстояние и хладнокровно поджидал, пока мы угомонимся. Надо перенести ливни и на территорию, куда он отступил. Я посовещался со Штупой. Он не пожелал тратить страховые резервы сгущенной воды на такую дорогостоящую операцию, как дальний переброс неизрасходованных на ливень туч. «Я уже прекращаю контроль над тучами», — сказал он, — «и они начинают рассеиваться по своим естественным законам. Завтра, к сожалению, будет ясный день». Ясный день начался с ясного утра. Бледно-голубое небо, такое прозрачное, словно его тщательно вымыли, засияло над землей. А земля была исковеркана и залита грязью. На месте массивного валуна, защищавшего меня во время урагана, виднелась выемка, затянутая уже подсыхающим рыжим месивом. Ливень вытащил валун из земли, в которой он покоился, наверное, многие тысячелетия, подкатил к обрыву и сбросил. Мой бинокль тоже покоился где-то внизу. Я попросил у штупы другой. В бинокль открылась однообразная картина, поваленные леса, реки, переставшие быть реками и превратившиеся в болото. Даже показавшемуся летнему солнцу требовалось основательно поработать, чтобы вернуть в это царство грязи хотя бы подобие твердости. Нового наступления кортезов можно было не опасаться, по крайней мере, неделю. Из командного пункта выскочил метеооператор. «Генерал, вас к правительственному пульту». Штупа протянул мне две телеграммы. Гамов требовал, чтобы я немедленно возвратился в столицу. А вторая телеграмма от Вудварда разъясняла, что нам объявил войну Нардак. Наш северный сосед, сдержанный и в показной дружбе, и в тайном недоброжелательстве, первый из союзников выступил против нас открыто. Инициированный нами ураган залил не только Забон, но и пограничные районы Нардага. Франц Путрамент, президент Нардага, обвинил нас в метеоагрессии. Я читал и перечитывал телеграмму. Штупа что-то спросил, я не ответил, я ненавидел себя. Ведь я же видел на разведывательных интеграторах прищепы, какая масса железа перемещается вдоль границ Нардага. Почему нет? Почему, обнаружив неладное в секторе северо-восток, я так легкомысленно отнесся к грозному признаку? Вудвард предупреждал нас с Гамовым, что на верность Нардага не положится. Ваксель заставил меня служить своему плану. Так ли уж трудно перехитрить неумного противника? А разве я теперь имею право называть себя по-другому? Сам полез в расставленную ловушку, сам полез, да еще так энергично. В помещение быстро вошел прищепа. «Слушаю, Павел», — сказал я, — «какие еще несчастья? Нардаги большими силами опрокинули нашу пограничную оборону. Они окружают Забон. Завтра они будут на том месте, где мы сейчас разговариваем с тобой, Андрей. Какие отдашь приказания?» Я раздумывал, рассеянно глядя на экран. Операторы показывали северо-восточную окраину Забона. Там уже появились чужие войска. Нардаги не маскировались, они знали, что серьезного сопротивления не встретят. Мы все были недопустимо, преступно легкомысленны, и я первый среди всех. «Немедленно водолет», — приказал я штупе, — «временно оставляю вас вместо себя, будете оборонять город в окружении. Я с прищепой лечу в Адан».